Глава 16. Цюрих, пятница, 11 сентября, полдень. Главная штаб-квартира Роффа и сыновей раскинулась на 60 акрах земли вдоль Шпреттенбах на западной окраине Цюриха. Административное в 12 этажей здание возвышалось над сжавшимися к нему снизу постройками для научных исследований, производственными цехами, экспериментальными лабораториями, складами и сетью подъездных железнодорожных путей. Это был мозговой центр обширной империи Роффа и сыновей. Вестибюль здания, окрашенный в зеленые и белые тона, был обставлен ультрасовременной датской мебелью. За стеклянной конторкой сидела женщина-администратор, и тех, кого она впускала внутрь здания, обязательно сопровождали специальные служащие. Справа, в глубине вестибюля, располагалось несколько пассажирских лифтов и специальный экспресс-лифт для президента концерна. В это утро экспресс-лифт с небольшими промежутками поднимал наверх членов совета директоров. В течение последних нескольких часов с самолетами, вертолетами и на лимузинах они прибыли сюда из различных частей света и теперь все вместе находились в просторном, отделанном дубом конференц-зале. Сэр Алек Николс, Вальтер Гаснер, Ива Палаци и Шарль Мартель. Единственным из присутствовавших в зале, кто не являлся членом совета, был Рис Уильямс. На столике в изобилии стояли закуски и напитки, но никто к ним не притрагивался. Все они нервничали, были напряжены, и каждый был занят своей собственной проблемой. В зал вошла Кейт Эрлинг, немолодая, но энергичная и знающая свое дело швейцарка. «Прибыла машина мисс Рофф». Глаза ее быстро обежали зал, чтобы удостовериться, все ли на месте. Ручки, блокноты — полны ли серебряные графины с водой, поставленные на стол перед каждым из членов совета, приготовлены ли сигареты, пепельницы и спички. Кейт Эрлинг в течение 15 лет была секретарем Сэма Роффа. То, что он был мертв, не могло служить для нее причиной безответственного отношения к своим обязанностям. Удовлетворенная, она кивнула головой и удалилась. Внизу, перед административным зданием, остановился лимузин, из него вышла Элизабет Рофф. На ней был строгих линий черный костюм и белая блузка. На лице полностью отсутствовала косметика, она выглядела явно моложе своих 24 лет, очень хрупкой и легко ранимой. Пресса уже ждала ее. Едва она направилась в сторону здания, как со всех сторон ее тотчас обступили теле-, радио- и газетные репортеры с фотоаппаратами и микрофонами. «Представитель Европ, мисс Рофф, хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, займет в концерне место вашего отца в связи... Взгляните сюда, мисс Рофф, улыбнитесь к нашим читателям». «Associated Press, мисс Рофф, что вам известно о завещании вашего отца? Нью-Йорк Дейли Ньюс, ваш отец, насколько нам известно, был опытным альпинистом. Выяснилось ли, каким образом... Old Street Journal, не могли бы вы рассказать более подробно о финансовом состоянии концерна? Представитель London Times, мы собираемся поместить большой материал о Роффе и...» Элизабет с трудом, с помощью трех охранников, направо и налево расталкивавших репортеров, пробивалась сквозь толпу к вестибюлю. «Еще один снимочек, мисс Рофф!» Элизабет уже скрылась в лифте. Двери автоматически сомкнулись. Она глубоко вздохнула и огорченно подумала. «Сэм мертв. Что же им всем от меня надо?» Несколько секунд спустя Элизабет уже входила в конференц-зал. Первым ее приветствовал Алек Николс. Застенчиво притянув ее к себе, он сказал: «Прими мое самое глубокое соболезнование, Элизабет. Это поразило нас как громом. Мы с Вивиан пытались дозвониться к тебе, но...» «Я знаю. Спасибо, Алек. И за письмо спасибо». Подошел «Ива Палаццо», — поцеловал ее в обе щеки. «Что я могу сказать, Кара? Ты-то хоть в порядке?» «Да, все в норме. Спасибо, Ива». Она обернулась. «Привет, Шарль. Элизабет, мы с Эленой просто места себе не находим. Можем ли мы чем-нибудь...» «Спасибо». К Элизабет подошел Вальтер Гаснер и, смущаясь, сказал: «Анна и я выражаем тебе глубокое соболезнование в связи с кончиной отца». Она не желала быть здесь, где все, буквально каждая мелочь так живо напоминала ей об отце. Ей хотелось убежать, поскорее остаться одной. Рис Уильямс стоял немного в стороне, внимательно наблюдая за выражением лица Элизабет. «Если они сейчас же не прекратят, — подумал он, — она этого не выдержит и расплачется». Он плечом раздвинул плотно стоящую группу, протянул ей руку и сказал: «Привет, Лис!» «Привет, Рис!» Последний раз она видела его, когда он принес ей весть о смерти Сэма. И казалось, что прошло несколько лет, однако с тех пор не прошло и недели. Рис понимал, как трудно Элизабет сохранять самообладание, и потому деловито сказал: «Поскольку все в сборе, предлагаю незамедлительно начать». Он улыбнулся. «Это не займет много времени». Она благодарно улыбнулась ему. Мужчины заняли свои места за большим прямоугольной формы дубовым столом. Рис подвел Элизабет к месту президента во главе стола и пододвинул ей стул. «Стул отца», — мелькнуло в голове у Элизабет. Здесь он сидел в качестве бессменного председателя всех совещаний. Шарль сказал: «Так как у нас нет...» Он спохватился и обернулся к Алику. «Отчего бы вам не провести это совещание?» Алик оглядел всех присутствующих. Никто не возражал. «Хорошо». Он нажал кнопку на столе, и с блокнотом в руке в конференц-зал вернулась Кейт Эрлинг. Закрыв за собой дверь, она села на стул и приготовилась писать. Алик заговорил: «Полагаю, что в данных обстоятельствах обойдемся без формальностей. Мы все понесли тяжелую утрату, но...» Как бы извиняясь за то, что он хочет сказать, он взглянул в сторону Элизабет. «Самое главное сейчас — это показать всему миру, что Роф и сыновья все так же сильны». «Дакор, а то нас в прессе уже травят, как клопов», — угрюмо сказал Шарль. Элизабет быстро посмотрела в его сторону. «Почему?» «Сейчас у фирмы масса неприятностей, Лис», — пояснил Рис. «Мы по уши увязли в судебной тяжбе. Назначена правительственная комиссия по расследованию нашей деятельности, и некоторые банки оказывают на нас довольно сильное давление. Все это отрицательно сказывается на нашей репутации. Люди покупают лекарства, потому что доверяют фирме, которая их изготовляет. И если мы потеряем это доверие, мы потеряем клиентов». «И тем не менее у нас нет проблем, которые было бы невозможно разрешить. Главное — это немедленно реорганизовать фирму», — бодро заявил Иво. «Каким образом?» — спросила Элизабет. «Продав часть акций на сторону», — ответил Вальтер. Шарль подхватил: «Тем самым мы сможем быстро погасить долги в банках, и у нас еще останется достаточно денег». Элизабет посмотрела в сторону Алика. «Ты тоже так думаешь?»